Дочь Настя. С Настей была интересная история, когда она устроила взбучку продюсеру мультфильма «Король лев». Это было просто невероятно. Она его посадила напротив себя и говорит: «Скажите, это вы продюсер этого фильма, правильно?» «Да, я». «Ну, вы же этот мультфильм смотрели от начала до конца? У меня к вам такой маленький вопрос. Ведь Бэбик в «Лайон Кинг», он же хороший, правильно?» «Конечно. Он же добрый». «Да, добрый». «Правильно. У него уголочки рта подняты вверх. Я сразу понимаю, что он добрый. А папа маленького Бэбика «Лайон Кинг», он же хороший?» «Хороший, конечно. Его же в драке убивают. Он погибает. Я все время плачу. Ну, конечно, он хороший. А почему тогда уголочки рта у него опущены вниз? Если они опущены вниз, значит, он злой. Меня это беспокоит. Я даже фильм не хочу смотреть, потому что мне он кажется злым». Великий продюсер берет мобильный телефон, набирает номер и говорит: «Мультфильм «Король лев» ко мне в проекционный зал, принесите немедленно». Он посмотрел весь фильм и увидел то, о чем говорила Настя. И головы полетели у мультипликаторов. Я это к чему? А к тому, что дети являются нашими самыми большими учителями. Но на одном мультике Настя не остановилась. Мои дети говорили на трех языках – русский, английский, немецкий. Им было запрещено смотреть телевизор и дурацкие американские мультики. На видеокассетах были записаны лучшие произведения искусства. Добрые детские фильмы, бременские музыканты, Морозко, Винни-Пух, а также неплохие добрые фильмы на немецком языке. Больше всего дети обожали русские фильмы, потому что они все были добрые. Помню, как-то раз я захожу в нашу красивую библиотеку из серого дерева и вижу, что на диване восседает моя Настя и в 1 356 000 раз смотрит русскую версию «Мэри Поппинс». Я говорю: «Настенька, у меня к тебе такой вопрос. А почему бы тебе не посмотреть вдруг американскую версию? Ведь технически она более совершенна и интересна. В ней диснеевская мультипликация, а Мэри Поппинс танцует с белочками, с зайчиками и всякими зверюшками. Ну почему, почему именно русская?» Ответ ребенка был гениальным. Она останавливает кассету и говорит: «Дай-ка мне, мамочка, тебе объяснить кое-что. Когда я смотрю русскую Мэри Поппинс, я всегда чему-то учусь. И каждый раз в этом фильме вижу что-то новое. А в конце фильма, когда на карусели родители встречаются со своим детством, я всегда плачу. Этот фильм меня многому учит». «А что такое американский фильм?» «Just entertainment. Просто развлечение». Это был, конечно, серьезный приговор американскому кинематографу от 4-летнего ребенка. Дети все являются ясновидящими до определенного времени. И я тоже все знала. И мне это тоже было все дано. Но когда родители проходят железным топором неверия, обрубая все, тогда это закрывается. В Индии дети считаются святыми до 5 лет. Потому что они еще помнят реинкарнации, а потом забывают. Благодаря воспитанию, родителям, бабушкам, дедушкам, благодаря детскому саду, школе, где нас зомбируют, тренируют якобы для будущей жизни, а на самом деле наносят самый большой вред, который только можно. Со мной было то же самое. Меня лечили от того, что я знаю свои корни. Помните историю, как 5-летнего ребенка мама лечила от керосиновой наркомании? Господи, ну бабушка-то знала, куда я бегала. А мне в этом, ну, никто не признался. Мне обрубили это. Меня лишили женственности, женского начала, вырубили топором, лечили от мастурбации. И такие страхи вселили в мое сознание, что я вам передать не могу. Но никто не виноват. Это тоже надо понимать. Родители не знают, как надо. Они хотят делать самое лучшее. А получается самое худшее, потому что их тоже так научили в свое время. Представим себе 5-летнего ребенка. Она ходит и поет песни. Счастливая девочка. Она хорошо поет. В это время мама, у которой чудовищная головная боль, мигрень, вдруг срывается. Да прекрати ты петь своим визгливым голосом! Вот. Пожалуйста, на корню убили великую певицу Галину Вишневскую. Дальше. Наташа. Папа меня всегда учил рисованию. Он очень хорошо рисовал. Он меня учил рисовать финтифлюшечки, завитушечки всякие. А у меня не получалось. А я была совсем маленькая. И он один раз сорвался и сказал: «Боже, ну надо же настолько не иметь таланта! Типа... такая бездарность!» Он убил во мне великого художника. Я всегда мечтала рисовать. Я думаю, вот когда-нибудь, чуть попозже, сяду и начну рисовать. Но там, в 5 лет, это было перерезано. Так все тонко устроено в этом мире. Так деликатно. Самую страшную фразу в своей жизни я услышала от моей 4-летней Насти. Она спросила меня: «Мама, а почему ты такая неласковая?» Я вихрем выскочила из комнаты. Меня накрыли слезы, пошел ряд необъяснимых воспоминаний. С опухшим лицом я вернулась к Насте и просто стала ее гладить, целовать, но это как-то все не помогало. Естественно, в эту же самую минуту я вспоминала свою маму, женщину, чьих рук я даже не знала. Она меня в своей жизни даже никогда, никогда не погладила. А Макс мне сказал, что я должна побыть матерью хотя бы один раз в жизни. И с Настей я просто по-честному, до ее 6 лет была рядом. Да, были, конечно, проекты, но я находилась с ней до момента, когда ей уже пора было пойти в школу. Правда, от этого отношения почему-то не улучшились. Мне казалось, что я могу, что я стараюсь. И вот только сейчас, анализируя всю ситуацию, она всплыла очень-очень последовательно. Я понимаю, мне так грустно, что мы вышли из того периода истории страны, где все надо было скрывать. Надо было скрывать свое аристократическое происхождение. Надо было скрывать свое еврейское происхождение. Короче говоря, все на свете надо было скрывать. И люди были настолько запуганы, что я вам просто не могу передать. И моя мама только где-то за год до смерти в 2020 году мне вдруг призналась, что моя любимая, добрая, ласковая бабушка – лучик света в моей жизни, которая меня воспитала и стала моей мамой, была очень жестока к ней и бесконечно холодна. Меня это совершенно потрясло. Я не могла ей поверить. Вот тоже интересно. Мама была со мной безумно холодна, командовала все время. А сына моего, Митеньку, она очень любила. Она была с ним и нежная, и хорошая, и добрая. Но самое интересное, что моя бабушка Аня тоже в конце жизни призналась моей маме в том, что ее мама, моя прабабушка Матрена, была очень-очень с ней жесткой и даже жестокой. То есть, если посмотреть на мой род по женской линии, что же происходит? Меня не научили. Как ты можешь отдать то, чему тебя не научили? Все-таки бабушка для девочки – это иное. А мама моя никогда не спросила, А что бы ты хотела? А как ты к этому относишься? Она только командовала. В результате, если мне нужно было чего-то добиться, я могла говорить только так. Я больше не пойду в бассейн, как я описываю это в предыдущей книге. Я пойду и буду заниматься фигурным катанием. Я буду заниматься балетом. Я не буду играть на аккордеоне, потому что я девочка. Покупайте мне фортепиано. Вот такой категоричный тон мама понимала. Другого не понимал никогда. Недаром Максимилиан всегда называл меня «Эх ты, мой пятилетний план». И он смотрел в корень в этом плане. С Настей же я в детстве проводила очень много времени. Мы с Максимилианом всегда сменяли друг друга, потому что Настя очень плохо засыпала, у нее были страхи. Я все никак не могла провести параллели, откуда это идет. Сейчас я абсолютно точно понимаю, что эти страхи были тоже проявлениями страшного заболевания, которое она унаследовала от своей семьи по папиной линии. Я читала ей сказки Пушкина каждый вечер, она это обожала. Конечно, я все это читала по ролям, конечно, все это было для нее удивительно. Больше всего она, владея тремя языками в совершенстве, как я уже говорила, любила наши мультики. «Бременские музыканты», фильм «Морозко» и прочее. Иногда меня заменял Максимилиан, потому что выдержать это было очень трудно. Настя, чтобы заснуть, заставляла всех лежать с ней в кровати, включая няню. Няне, конечно, не разрешалось лежать в кровати. Она сидела на полу рядом, держа Настину руку. Это была процедура, господа. Да, это была процедура. А потом я много анализировала и пыталась докопаться до истины. Где лежит секрет? Что я не смогла дать своим детям? Я старалась, как могла. Я старалась быть с ними друзьями. То, чего у меня никогда не было. Да, с папой я была другом, но с мамой никогда. И так как не было отражения женственности, меня этому не научили. Так я и бегала мужиком, мальчишкой каким-то, знаете. И поэтому я чувствовала себя всегда в мужском роде. Очень смешно. На самом деле не очень. Совсем недавно друг прислал мне видео моего шоу с Дебровым. Потрясающее шоу мы с Димой сняли. Это было так захватывающе. Он задавал удивительно правильные и интересные вопросы. И вот это шоу идет, и все так великолепно. Мы про любовь, да про мои романы. Я такая сижу, искренне-искренне под самый конец говорю. А вообще-то я мужчина. Это был конец шоу. Это было сногсшибательно. У Димы глаза, как тазики. Мы говорили про любовь, про всех моих мужиков. Но вот это ощущение, что я мужчина, меня никогда не покидало. Поэтому что же я могла дать Насте и Мите? Моя мама рылась в моих полках. У меня не могло быть никаких секретов от нее. Просто это был какой-то концлагерь. Только сейчас я понимаю, насколько я ей благодарна за то, что у меня всегда был порядок во всех домах. Я пыталась этому учить детей, они меня за это ненавидели. У них всегда был бардак, они так и живут в бардаке по сегодняшний день. Я в каких бы дворцах ни жила, у меня всегда все стояло и стоит по полочкам. Я обожаю порядок, считаю, что если у тебя порядок снаружи, то и внутри будет порядок. Если внутри согласие с самой собой, то, естественно, будет порядок и в доме, а не каша какая-то, какой-то бардак в башке. Но при этом, когда я воспитывала своих детей, я никогда к ним не относилась как к своей собственности. Для меня они всегда были отдельными личностями. Я их любила и люблю. Я их уважаю. В результате за все за это Митя, помню, ругался и обидел меня очень. Ты была совершенно хреновой матерью. Ты никогда не рылась в моих шкафчиках, в моей комнате. Ты никогда не искала, есть ли у меня там наркотики или у меня их там нет. Митенька, мы же с тобой серьезный разговор по этому поводу всегда вели, что мы всегда договаривались. Если вдруг у тебя что-то такое будет, ты мне об этом скажешь, чтобы я хотя бы находилась рядом с тобой, чтоб ты не сдох. Будешь наркотики пробовать, я с тобой буду. Хотя я сама ничего не пробовала, но я буду с тобой. Я боюсь, что ты умрешь. Я всегда к наркотикам относилась с огромным страхом. Так как я прошла определенную страшную привязанность к алкоголю, спасибо Господи, то я знала, что мне пробовать ничего другого нельзя. Я никогда в жизни оттуда не выскочу. Поэтому с наркотиками, слава Богу, у меня все в порядке. Ну, зато уж покурила я в своей жизни, можно сказать, что жизнь прокурила, ха-ха, и не только сигареты. Ох, это Наташа, любит она черного ямарку добавить, просто невыносимо. Мне даже в голову такое не могло прийти, чтобы рыться в Митиных шкафчиках. Помню, как Максимилиан Шелл сказал мне однажды: «Whatever you do for your children is wrong». Что бы ты ни делала для своих детей, все неправильно. Поэтому относись к этому нормально. Возвращаемся к Насте и к вопросу про женскую линию. Итак, у девочки Наташи, у которой был такой недостаток материнской любви, что просто нереально, рождается девочка Настя. Мне хочется ей дать и дать и дать как можно больше. А так как меня не научили, то, видимо, не очень получается и не очень получилось. Или надо было совсем перестать работать? Но вы поймите меня, я молодая, у меня столько надежд. Мне казалось, что я смогу все, что у меня хватит времени и побыть с семьей, и продолжать заниматься моей любимой работой, и воспитывать детей. Мне казалось, естественно, что я супергерой, супергигант, супервумен. Жизнь в результате это показывает чуть-чуть по-другому. Я не могу сказать, что I did the best. Я сделала лучшее. Но я могу точно сказать, что я безумно, безумно старалась. А что у нас в семье происходило? Моя прабабушка задействована, моя бабушка задействована, моя мама задействована, задействована Наташа. Это уже четвертый человек. Теперь мы идем к Насте, пятой в роду. Я говорю про женский род. У Насти теперь случается такая же трагедия с ребенком, потому что ее дочь Лея живет отдельно от мамы, воспитывается папой и другими, бабушкой с дедушкой, с возраста 2 лет. С Настей они видятся только очень-очень редко. Лея, моя внучка, будет 6-й девочкой в нашем роду. Я так счастлива, что наши отношения возобновились в прошлом году. По желанию Насти, наши встречи с Леей были жесточайшим образом прерваны. И вот в августе 23-го года, когда я ездила в Европу, я ее нашла, и мы вместе настолько часто, насколько у нас получается. И остановить этот процесс не сможет уже никто. Я понимаю, что у меня есть колоссальная миссия в этой жизни – очистить свою женскую линию, чтобы у Леи была чистая, нормальная жизнь, как у женщины. Она до сих пор не знает, кто ей нравится. Мальчики, девочки. Она вообще считает себя чистым спиритом, чистым духом, который не имеет никакого отношения ни к одному, ни к другому полу. Лее исполнилось 15 лет. В этом году ей будет 16. И именно в этом возрасте Настя пришла ко мне из школы и заявила: «I am bisexual». Я бисексуальна. Она очень любила меня поддеть. А я никак не отреагировала. Она взбесилась и стала на меня кричать. «Почему ты не реагируешь? Я тебе объясняю, что я бисексуальна!» «Ласточка моя, я тебя так люблю! Будь ты бисексуальна или влюблена в слона, или в крокодила, я буду тебя любить такую, какая ты есть. Я тебя люблю, я тебя уважаю». Этот заезд у нее не получился. И каким-то образом бисексуальность заснула, сама по себе растворилась и куда-то ушла. Но после этого заявления мне стало немножечко волнительно. И вот я пошла в эту ее роскошную школу. Школа была чуть-чуть за пределами Беверли-Хиллз, но считалась гораздо лучше, чем в самом Беверли-Хиллз, где мы жили. Прихожу в школу, иду к завучу. Мне надо было понять эту ситуацию. Прохожу огромным коридором и читаю такие плакаты. «А ты решил, кого ты любишь, мальчиков или девочек? А ты это пробовал?» То есть идет такая пропаганда, у меня волосы дыбом встали. Но представьте себе, 92-й или 93-й год. Я захожу в школу главному заучу и говорю: «Простите, пожалуйста, а вот этот коридор, который ведет в ваш кабинет, дети в нем вообще-то бывают?» «Конечно, а как же не бывают?» Я говорю: «Так, понятно. Девочка моя в этой школе со следующего года учиться не будет». Но дальше пришлось с такими Настиными сложностями столкнуться, что даже говорить об этом страшно и писать об этом страшно. В то время я работала в России в театре Райхельгауза. Потрясающем спектакле. Прекрасное лекарство от тоски. На сцене только два актера. Мы с Альбертом Филозовым. История про двух балетных артистов, которые уходят из профессии. Так как они больше не танцуют, то придумывают себе удивительные развлечения, непонятные и весьма трагические. Хотя спектакль был светлый, очень светлый. Все-таки он называется «Прекрасное лекарство от тоски». Я очень его любила и постоянно играла. И вот я играю в спектакле в России, звонит Анита Шапира, Настина временная няня. К тому времени Анита уже была женщиной определенного возраста. Я, конечно, понимала, что молоденькой девочке точно не нужна, как бы сказать, старушка. Но Анита была такая вменяемая нью-йоркская женщина, и дерьма, конечно, не допустила бы. У нас трагедия. У нас такое случилось. Настя с ножом пошла на кого-то в школе. Это был серьезный звонок. Я в ужасе. Получается вылететь из Москвы только через двое суток. Анита плачет. Все ужасно. Настю забрали в психиатрическую больницу. Макс тоже прилетает. Как всегда, прилетает рыцарь на белом коне. Устраивает разгром в школе. Вы, твари, вы ничего не понимаете? Идет в больницу, забирает Настю, снимает ее с таблеток, кричит, что у него абсолютно здоровый ребенок. И это же внушает ребенку. Имея такие наследственные болезни, как биполярное расстройство, шизофрения и маниакальная депрессия. Эти приступы у Насти потом случались не один раз. Самый серьезный был, когда ей исполнилось 16,5 лет. В то время у нее уже был другой нянь, не Анита Шапир. Я специально пригласила Виктора, красивого молодого человека. Он заканчивал университет. Виктор был родом из России, а вообще воспитывался всю жизнь в Швеции. Он стал у нас жить вместо Аниты, которая в ее годы уже не справлялась с характером Насти тогда, когда я уезжала. Я думала, какая прелесть, молодой красивый парень будет возить ее в школу. Она так перед всеми будет выпендриваться. Это будет хорошо. Он очень достойный человек. Никогда у меня никакой дурной мысли не было. Настя возненавидела его с первого взгляда. потому что он был строгий, организованный, у него во всем был порядок, и он не позволял ей делать какие-то неправильные вещи. Ну и она периодически убегала из дома, стала уезжать в Аризону. Там у нее появился странный друг, весом примерно в 300 килограмм. В этих случаях я немедленно прилетала обратно. Мы с Виктором садились в машину, ехали и забирали ее оттуда. Это происходило постоянно. Спасибо Виктору, он не бросал меня. Я так плакала и говорила: «Настенька, это очень неправильно находиться рядом с подобными людьми. Мы не будем обсуждать, что правильно, что неправильно. Хорошо быть полным или худым, это не имеет значения, но именно этот персонаж может стать отражением твоего будущего». Так и случилось. И это моя открытая, кровоточащая рана по сей день. В очередной раз, когда Настя навещала своего странного друга, у меня в Москве раздался звонок от его отца. «Приезжайте немедленно, забирайте своего ребенка, она в невменяемом состоянии». А ведь этому человеку при каждом нашем приезде за Настей я объясняла, что он не имеет права принимать в своем доме несовершеннолетнюю девочку, влюбленную в его сына. Это незаконно. Там трагедия случилась во второй раз. Мы с Виктором прыгаем в машину и мчимся в Аризону. Дорога занимала 7-8 часов. Мы забираем Настю, снимаем великолепный отель, но один номер на двоих, потому что оставлять ее в таком состоянии одну было опасно. Номер был очень большой, 100 метров. В нем было две огромные кровати. Максимилиан прилетел из Мюнхена, поселился в другом отеле, сказав: «Наташа живет в таком отеле, который я себе финансово позволить не могу». Ха-ха-ха. Он, как всегда, побыл немножечко рядом. Настя его назвала тираном. Он на нее обиделся и уехал, оставив меня одну. Но не надо забывать, что это он своим решением снял ее с таблеток тогда, когда у Насти в 13 лет был первый приступ. Как же удобно быть хорошим папой, который появляется, как ясно солнышко, на пару дней, а потом сразу исчезает, не вдаваясь в подробности, обвиняя меня и сваливая на меня всю грязную работу. Я не спала 6 ночей подряд. Когда бы я ни открывала глаза, Настя стояла надо мной с занесенным ножом. Мы промучились с ней 10 дней. Спасибо, Виктор был со мной. Увезли ее в Лос-Анджелес, где мучились еще 12 дней. Я опять не спала, и, наконец-то, мне удалось уговорить ее лечь в больницу. Она согласилась, и мы поехали в Сидр-Сайнай, где я умирала 2 раза. И где меня знали как облупленную, самую большую, самую дорогую больницу, которая только есть в Лос-Анджелесе. В больнице она находилась 2 недели. Я ездила к ней каждый день и видела весь этот ужас. Фильм, пролетая над гнездом кукушки в чистом виде. Настя меня ненавидела. Я плакала, я жить не могла из-за того, что ей пришлось там увидеть. Это просто нереальный кошмар. И я ее так любила. Я не знала, что мне делать. У меня не было никакого другого выхода. Я не спала все эти ночи вместе с ней. Мой духовный учитель в то время Ринпоче, Богдагиген, 9-й тибетский лама и буддийский ученый тогда мне сказал: «Не вздумай отдать ее в больницу. У нее, видимо, открывается ясновидение». Я это понимала. В том ее состоянии нам было очень легко общаться и очень интересно, потому что я к тому времени уже сама начала меняться, идя дорогой духа. Каждый раз, когда Настя говорила мне: «Мама, I'm channeling Jesus, мама, я на связи в прямом канале с Иисусом», и рассказывала, о чем они общаются, я отвечала: «Да, то, что ты говоришь, и есть истина. И с одной стороны, я не находил ее сумасшедшей, но с другой была вся эта история с ножами. В те моменты она была неконтролируема, и это было очень страшно. Я забрала ее. Забрала из больницы через 2 недели. Сначала я была все время с Настей в Лос-Анджелесе, остановив работу в России. Нашла очень хорошего психоаналитика. Та была жесткой женщиной и очень сильно Насте помогала. Настя ее не любила, но ходила к ней, в общем, с интересом, потому что после этих встреч чувствовала себя гораздо стабильнее и лучше. Мы провели с Настей несколько сеансов. Я накупила прописанных в больнице таблеток, которые за год должны были полностью стабилизировать ее состояние, и мы должны были ее с них снять. И решила, что нам необходимо лететь в Австрию, просить Максимилиана о помощи. Мы полетели в Австрию. Я взяла Макса за руку и сказала: «Макс, умоляю, помоги нам. Сейчас привести Настю в чувство может только одно – работа актрисы. Помоги, дай ей работу, придумай что-нибудь». Я ему так благодарна, потому что он действительно вывел ее на сцену в Мёрбише. Это такое удивительное место под Веной. Там лучшие опереты дают на открытом воздухе и собираются до 6000 зрителей. Настя была в одной из главных ролей. Папа придумал ей эту роль. У нее было мало текста, но когда она появлялась на сцене, ее присутствие, ее личность, ее харизма затмевали всю сцену, несмотря на то, что на бэкграунде была изображена целиком вся планета, трон Наполеона, там проходила конница с лошадьми и другие мизансцены. Настя была счастлива. Они играли оперетту Штрауса «Венская кровь» довольно долго. Именно там, именно в этом спектакле тоже играла девушка по имени Ива, которую Макс не мог вспомнить после ухода от Элизабет. Но самое интересное, что сразу же после этой работы Макс организовал для нее очень красивую роль в кино. Настя была очень стройная. Настя была безумно красивая, очень молодая, очень перспективная. Эти летние месяцы, наполненные сценой, успешной творческой работой, восхищением зрителей, были и моим подарком ей на грядущее 17-летие. Спектакль в Мёрбише они играли 2,5 месяца. И именно тогда она познакомилась с Михаэлем, который стал отцом ее дочери Леи. Все случилось так быстро. Мы же как планировали? Приехать в Австрию на лето. Макс поможет, она поиграет, и я заберу ее обратно в Лос-Анджелес заканчивать школу. Но не тут-то было. Она влюбилась, и ситуация стала серьезной. Настя влюбилась, а любовница Максимилиана Элизабет Михич все это время говорила, что та не имеет права забеременеть, а Настя была уже беременна, и что она не может родить ребенка, потому что вся жизнь пойдет коту под хвост и так далее и тому подобное. Настя, естественно, пришла ко мне и спросила, что делать. Я говорю: «Настюша, ну да, 17 лет, и что делать? Сама-то ты чего хочешь? Я безумно хочу этого ребенка». Михаил был хорошим человеком. Он работал главным реквизитором. Вы понимаете, что такое быть главным реквизитором у Максимилиана Шелла, где по сцене проходит конница, лошади, запряженные телегами с ранеными людьми? Он был в ответе за все за это, и на сцену выкатывается огромный шар, как планета, на бэкграунде с креслом посередине, в котором сидит живой артист в роли самого Наполеона, а настоящие золотые купола Москвы с настоящим колокольным звоном Макс не просто так по Москве катался. Он все это использовал и всю красоту России вместил в эту планету. После этого шоу начинается невероятный феерический салют, от которого едет крыша. За это Михаэль тоже был в ответе. И я подумала, ну это очень серьезный мальчик. И Максимилиан считал, что Михаил совершенно потрясающе работал. Он его хвалил. Именно поэтому я сказала, Настюш, в общем, надо идти дорогой сердца. Ну, так случилось, наверное. Я виновата, что не научила тебя предохраняться. Но она была так влюблена, она была так счастлива, что мы решили отпустить ситуацию. Let go. И чтобы не было насилия в очередной раз над Настей, мне пришлось отбыть. Она уже была не одна. Они жили с Михаэлем. И любопытно, что именно в этом шоу, в одной небольшой роли, была задействована Ива Миханович, которая сыграла большую роль в жизни Максимилиана и в дальнейшем стала его пятимесячной женой. Но тогда Максимилиан даже не мог запомнить, кого она играла. Макс был гений, и он был абсолютно погружен в образы, когда создавал свои произведения, особенно на сцене. Он часто не запоминал актеров. Я это лично знаю. Я была его актрисой на сцене в театре Табакова в спектакле «Вера, любовь, надежда». Я помню, насколько влюбляешься в его гений, и ничто тебя не может остановить. И Ива, бедная, таким же образом влюбилась в него, но безответно. И эта история на время осталась замороженной. Настя рожает ребенка. Потрясающую девочку. У меня есть такая красивая фотография, где все мы, три поколения. Я, Настюша и трехнедельная Лея. Я сразу же приехала. Я постоянно-постоянно моталась между Москвой и Австрией. Была так счастлива, помогала всем, чем могла. И связь с внучкой была совершенно невероятная. Потом они жили, помню, в отдельном доме под Веной. Папа ей снял этот дом, потому что Михаэлю оттуда было легче добираться до работы. Приезжаю как-то в этот дом, захожу. Боже, там такой срач, на кухне никто не убирался как минимум 2 недели, а в доме ребенок, собака, кошка и все вот это. И с моими нежными руками, вернее, с моей тонкой кожей, мне нельзя их в воду погружать, посуду мыть. Если я даже больше часа плаваю, то у меня потом сложности. Просто слезает кожа, она настолько тонкая. А в тот момент я взяла тряпку и убиралась. Я помню, ровно 48 часов. Я никогда такие вещи не делаю. Я вычистила кухню, я вычистила все, вымыла полы, весь дом горел. И вместо благодарности вот в этом весь характер моей дочери. Это ее черный юмор, который она унаследовала от Макса. Она смотрит на меня и говорит: «Ну что это такое? Мне мать нужна, а не уборщица в жизни». Вы можете себе представить? После такой сумасшедшей работы я просто стою вся высохшая, с поникшей головой, потому что мне-то хочется с Леей играть, а не этой хренью заниматься. Короче говоря, меня обосрали, и я пошла ухаживать за Леей, но уже в чистом доме. Настя с Михаэлем и Леей постоянно переезжали с места на место. И в один момент они оказались в нашем недостроенном доме в Альпах, который мы с Максом строили, строили 20 с лишним лет, но он никак не давал мне возможности его закончить. Дом должен был стать домом для всей семьи. Он был готов только наполовину, но жить там... там было можно. В нем были уже готовы 3 роскошные ванные комнаты, дубовые лестницы, прекрасная, абсолютно оборудованная кухня, чудесные комнаты на первом этаже. К сожалению, Максимилиановское заболевание разворачивалось очень быстро, и он просто перестал заниматься дома. Так как он отдал этот дом временно Насте и Михаэлю с ребенком, каждый раз, когда я уезжала из Альп, я просила Максимилиана контролировать Настю, чтобы она принимала таблетки. Но, конечно, ему было наплевать. К моменту очередной трагедии мы с Максимилианом были уже в разводе. И он жил с Ивой, которая была гораздо моложе его, на 48 лет. И вот 3 часа ночи. Так мне рассказывали Макс вместе с Ивой. В любимом домике избушки, где упрямо жил Макс, раздается стук в дверь. Долгий, продолжительный, пока Ива не открывает. Она видит Настю. Настя ей говорит: «Я вам сейчас скажу что-то очень-очень важное. Вы не вздумайте пойти в верхний дом. Мы спим, зачем нам наверх идти? На всякий случай я вас предупреждаю, там лежат 2 трупа». «Какие трупы?» «Как какие? Там лежат Лея и Михаэль. Я их убила, я их зарезала ножом». «Ива будет Максимилиана. Они бегут в дом. Там все в порядке. Все спят». Ну вот так. Макс впервые по-настоящему и столкнулся с тем, через что я проходила, и что я пыталась до него донести, умоляя его о помощи. И поэтому я отвезла дочку в Австрию, чтобы ей помочь. И мы бы помогли, если бы он захотел что-либо контролировать, особенно таблетки, которые она перестала принимать. И, конечно, у нее опять начались очень серьезные приступы. Пока Макс с Ивой договаривались с больницей, Настя в состоянии очередного аффекта выгнала из дома Михаэля вместе с Леей, которой еще не было и 2 лет. Конечно, Михаэль пережить этого не смог, они уехали. Настя, когда очухалась, очень много раз просила его прощения и просила его вернуться обратно, но Михаэль так ее боялся, что не вернулся. Настю забрали в больницу. В Австрии другие законы. И когда что-либо происходит подобное, естественно, человека принимают в больницу. Мне позвонили на следующий день и сказали, что срочно нужно прилететь в Альпы. Вот здесь началась очень серьезная трагедия. Конфликт моих ума и сердца. Мое сердце хотело защитить Настю. Оно говорило мне: не вздумай к ней поехать. Ум, естественно, командовал: ты обязана, ты мать и так далее. Ты что несешь ерунду? Я проплакала 3 дня и 3 ночи, свела с ума своего сына, с которым в то время мы были очень-очень близки. Он работал в Швейцарии и говорил: «Мам, ты сводишь меня с ума, ты не даешь мне работать». А я говорила одно и то же: «Митенька, как ты думаешь, вот мне сердце говорит, не смей к ней ехать. Надо Макса оставить разгребать всю эту ситуацию, чтобы он понял, насколько она серьезная, чтобы он смог помочь Насте, чтобы он смог обеспечить Настину жизнь, чтобы он понимал, что она по-настоящему больна и что человек будет не в состоянии работать. Он должен был пройти через этот опыт сам, а то скажет опять: она здорова, и уедет, как всегда. Плюнет на все, оставит меня с ней одну, обвинит меня во всем. И в результате мы никогда не сможем помочь Насте. Самое главное, задача моя была спасти ребенка, помочь моей любимой дочери». Митя был согласен, он поддерживал меня. «Я думаю, это лучше. Пусть они там сейчас вдвоем волнуются». Я понимала, я знала, что Настя мне этого никогда, никогда не простит. Но я это делала для нее, для моей любимой девочки. Я не видела другой возможности, ее защитить. Пролежала она в больнице очень долго. У нее обнаружили совсем серьезные истории. Сказали, что она не может перенапрягаться, что она не сможет даже ухаживать за ребенком, потому что у нее на это нет энергии, и что если она будет продолжать ухаживать за ребенком, то останется приговоренной к больнице до конца ее дней. Конечно, того, что я не приехала, мне не простили никогда. Я это знала, когда принимала решение. Но я хотела как лучше, а получилось как всегда. В нашу последнюю встречу с Максом я умоляла его обеспечить Настю до конца жизни, чтобы она могла спокойно жить и не работать. Он мне поклялся и, конечно же, ничего не сделал. А я все равно всегда напоминала, всегда просила и делала столько, сколько могла. Мы часто говорили с Настей. Я убеждала ее. Ты, Настенька, всегда была великолепной писательницей. Ты получила 3 шекспировские статуэтки в Нью-Йорке. Пожалуйста, пиши, используй свой талант. Твой отец Максимилиан Шелл с таким же заболеванием считается гением. Твоя тетя Мария Шелл с таким же заболеванием считается гением. А ты с этим же заболеванием считаешься абсолютно безумной. И тебя хотят держать в больнице. Ты что? Я даже для нее фразу написала. The difference between the madness and the genius is measured only by success. Разница между безумием и гениальностью измеряется только успехом. Она мне говорила: «Мамочка, я овощ, и я это осознаю, я это понимаю. Я не могу писать. У меня вообще нет никаких желаний. Я даже влюбиться не могу, потому что я не хочу. Я просто овощ. Мне дают такие страшные таблетки, а потом дают другие таблетки, чтобы снять побочку от первых таблеток. То есть там такой коктейль в организме. Как ее бедная печеночка все это выдерживает, я не знаю. Я очень люблю свою дочку, безумно. Это боль моей жизни. Как же я ее люблю. И она настолько талантлива. Вы себе не представляете». Пока мы не перестали общаться, я регулярно ездила смотреть спектакли, которые она играла в самодеятельном театре на 400 мест. В спектаклях играли жители городка Паак, где жила Настя, в нескольких километрах от нашей семейной горы. Известный режиссер ставил спектакли специально на нее. Люди съезжались со всей обширной провинции. Спектакли были настолько хорошие, что даже Пинки приехал, и ему понравилось. Она была занята. Это очень важно. Они сами шили костюмы. Шоу проходило на улице, ну, очень красиво. Фото публиковались во всех местных и федеральных австрийских газетах. Общались мы до 2018 года. А потом у нас с Настей случилось колоссальное непонимание. Я снималась в России у Влада Фурмана в 8-серийном сериале «Наследницы» с Юлечкой Пересильд. На 5 дней приехала в Австрию, чтобы увидеть дочь. И все приглашала Настю, которая тогда уехала из нашего семейного поместья и сняла себе домик рядом с Пааком. Приглашала ее приехать, чтобы мы провели вместе время. Или чтобы я к ней приехала. Но она не хотела. Они в итоге приехали. Приехали с той же самой секретаршей Максимилиана, которой досталась Насте по наследству от Макса. И сейчас уже работала секретарем и водителем у Насти. Но я уже вернулась на съемки. Я знаю, что был какой-то серьезный конфликт с Митей. И Настя подумала, что я была в доме и не вышла. И вся вина опять упала на меня. Через некоторое время она написала, что по рекомендации врачей прекращает с нами всякое общение. потому что так будет лучше для ее здоровья. Здравствуйте, Дмитрий и Наташа. Я пишу, чтобы сообщить вам обоим, что больше не буду поддерживать с вами связь. После прекрасной встречи с Дмитрием на ферме, где я заметила ухудшение его психического здоровья, и замечательного ответа, который я получила от Наташи, из которого я узнала, что ей все равно, я сейчас прекращаю все контакты с вами обоими, согласно предписанию врачей. У меня все было так хорошо, когда мы не общались, и мое здоровье было на высоте. Потом я решила просто поговорить с вами обоими, и с тех пор мое здоровье ухудшилось. Мой врач сказал мне, что если я не приму мер и не дистанцируюсь от негативных людей в моей жизни, ухудшение моего психического здоровья неизбежно. Итак, что касается моего здоровья, я желаю вам всего наилучшего в вашей будущей жизни. И не утруждайте себя ответом мне, поскольку я не буду этого читать. Если вы не будете уважать мою частную жизнь, я приму решительные меры для защиты своего здоровья. С наилучшими пожеланиями и хорошей жизни. Сейчас Настюша находится на очень серьезных медикаментах. Если она забудет принять таблетку, может случиться трагедия. Поэтому ей вводят препараты в вену. Это боль моей жизни. Я понимаю, что происходит со здоровьем и как страдают другие органы. Ах, если бы я только знала, как я могла бы ей помочь. Но у нас с Леей, с внучкой, которая шестая в нашем женском роду, есть очень большая задача, если не назвать ее миссией. Мы должны прервать эту женскую трагедию, которая бежит по поколениям, когда матери не ухаживают за детьми, или не хотят, или жестоки, или так складывается ситуация. Ведь у Насти с Леей получилось практически то, что у нас получилось с Настей. Ее вообще взяли и отстранили от ребенка, когда ребенку было 2 года. Вот где трагедия более серьезная, чем у меня. Так что мы должны очистить нашу женскую линию, конкретно в этом физическом воплощении. Я знаю об этом. Я двигаюсь в этом направлении.